памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Конечно, предложенный Барклая-де-Толли план предстоящей войны был ошибочен. Ошибочен хотя бы в изначальной установке, будто бы Наполеон будет иметь в качестве своей основной задачи прорыв к Петербургу и, следовательно, нанесет основной удар подавляющей массой своих войск в северном направлении, именно в северном. И вот исходя из этого, Барклай считал, что именно Литва и Курляндия станут основным местом боевых действий. Барклай упорно полагал, что Наполеон не решится на, так сказать, веерное наступление, и таким образом Белоруссия будет, лишь едва по самому-самому своему западному краю задета войной. А о Смоленске или тем более угрозе Москве и речи быть не могло. По какой-то причине военный министр не брал в расчет огромных ресурсов Наполеона и не брал в расчет опыт испанской кампании Наполеона. Скорее всего, Барклай отталкивался от последней франко-австрийской войны, где Наполеоном изначально... Да, действительно, крупные соединения были широкой дугой дислоцированы от швейцарских Альп до самой русской границы, вдоль северной границы Австрии. Но в конечном итоге все боевые действия сконцентрировались в сравнительно ограниченном районе Южной Баварии с четкой нацеленностью на Вену. А действия в Словакии, действия в Северных Татрах, равно как, кстати, и действия в Италии, они носили скорее отвлекающий, демонстрационный характер. План Барклая является отличной иллюстрацией к тому соображению, что военачальники, все или почти все военачальники, всегда готовятся к той войне, которая была, а не к той, которая будет. Впрочем, сколько известно, никто из русских генералов не предложил плана более дельного. Единым было, впрочем, мнение о том, что войну следует вести как оборонительную и всячески избегать лобового столкновения с главными силами Наполеона. Во-первых, было известно, что полевое сражение французским императором рассматривается как эпицентр и качественно переломный момент в войне. План войны Наполеоном выстраивался таким образом, что все в конечном счете сходилось с максимальной концентрацией на сражении. А во-вторых, русских генералов, и разве только русских генералов, парализовала слава Наполеона. Его слава как непревзойденного полководца, чье искусство стратега и сокрушительная воля в полной мере проявляются именно в генеральном сражении. Конечно, в этом был и трезвый расчет. Численного преимущества при исходном соотношении сил вряд ли удалось бы достичь на момент генерального сражения. Боевой же опыт русских офицеров и солдат в 1812 году в подавляющей части был значительно ниже, чем в армии противника. Кроме Барклая-де-Толли, с планом предстоящей войны должен был бы выступить генерал-адъютант князь Волконский. Собственно говоря, это и была его главная задача, потому что Волконский возглавлял генеральный штаб. И, собственно, именно князя Петра Михайловича следует считать основоположником такой важнейшей институции вооруженных сил, как генеральный штаб. Однако, будучи человеком, наделенным хорошими организационными способностями, Волконский вовсе лишен был способностей полководческих, добродушный, Бесконечно преданный императору князь, наделенный умом и способностью дружить, отлично понимал пределы своей компетенции, точнее, им отлично сознавалась его совершенная некомпетентность в военном деле, и от осознания этой некомпетентности князь вовсе не испытывал какого-либо комплекса. В сущности, он был, и он навсегда таковым оставался, очаровательным, блистательным по способностям и вполне удовлетворенным жизнью великосветским дилетантом. Он ведь никогда и не командовал. Не то что корпусом, или дивизией, или бригадой, он не командовал даже полком. И даже батальоном, он не командовал даже ротой с 1797 года, то есть 20 лет от роду. Он назначен был адъютантом Александра Павловича, тогда еще великого князя и наследника престола. Он участвовал в военной кампании 1805 года, дежурным генералом при Буксгведене, затем при Кутузове, ну и, конечно же, опять был адъютантом Александра, уже императора. А впоследствии он неотлучно находился при императоре в качестве управляющего свитой его императорского величества, то есть фактически министром императорского двора. И с этой должностью министра императорского двора он перейдет и в царствование Николая I. И в этой должности министра он окончит свои дни в 1852 году. А в 1812 году от этого 35-летнего обаятельнейшего красавца, мастера по организации парадов и знатока придворного протокола, было бы странно ожидать каких-либо стратегических инициатив. Отдадим должное. У него было много светлых мыслей, но ни одной из них он не закрепил и не развернул. Не было в нем ни воли, не было в нем азарта. Слишком уж он был, князь Волконский, сыт и благодушен. Вот ведь как хороша была, скажем, идея с генеральным штабом. Но с 1808 года, кроме названия, ничего ведь по существу сделано так и не было. Мозг армии, а именно так генеральный штаб называл маршал Шапошников, мозг армии был в России на 1812 год. Не в последнюю очередь благодаря милому Петру Михайловичу девственно чист. Следовало бы, наверное, ожидать представление, но если не плана, то хотя бы общих соображений о предстоящей войне от бывшего военного министра графа Аракчеева, человека не менее преданного императору, чем князь Волконский, но гораздо более практичного, сурового, энергичного и совершенно лишенного благодушия, очарования и доброжелательности. Он был начальником артиллерии, и он добился того, что она, артиллерия, стала, быть может, лучшей в мире. Но в вопросах высокой военной стратегии без лести преданный граф и генерал-фельдшехмейстер был беспомощен, способный исполнять и исполнять всегда хорошо те или иные поручения, он был совершенно не способен мыслить стратегически. Ситуация с предстоящей войной Аракчеева очень беспокоила. Его раздражал общий дилетантизм очень молодых генералов. Его пугало отсутствие четкого плана действий. Это стало особенно очевидно в Вильно, куда в марте-апреле 1812 года переместился император, двор переместился туда же, командный состав переместился туда же, весь светский Петербург переместился туда же, в Вильно. Но это не способствовало генерации идей. А Аракчеев, ну, а что ж Аракчеев? Выходить с какой-то инициативой было не в свойствах его характера, да, собственно говоря, и не в свойствах его таланта. В Вильно, кстати, находился и Леонтий Бениксен, командовавший русской армией в 1807 году. Его имение находилось под Вильно. И только это заставляло Леонтия Леонтьевича присутствовать при особе императора, ну, конечно, с надеждой на назначение. Конечно, этот выходец из Ганновера и последовательный англоман, один из очень немногих заговорщиков 1801 года, понимавший, кто является заказчиком убийства Павла I, он был человеком неприятным. И неприятным, и зловещим, и в то же время он был одним из наиболее профессиональных генералов России. В отпуске генерал Бенниксен пребывал именно потому, что он и не скрывал своих симпатий Англии. А это было, конечно, очень неуместно при наличии русско-французского, уж какого ни на есть, союза. Но вот теперь назревало его возвращение в строй, потому что было понятно, что русско-французский союз дает дуба. Но император, проявляя благосклонность к Бенниксену, Вильно, однако, далее никаких шагов не предпринимал. Известно, что Леонтий Леонтьевич высказывался о предстоящей войне как войне оборонительной в обязательном порядке. И в целом его представление о войне было близко тому, что содержалось в записке Барклая де Толли. Бенниксен был готов в любой момент подключиться к штабной работе, но сам выступать с инициативой, находясь формально без должности, не мог. Из этого мы можем сделать вывод тот же, что сделал и Карл Клаузевиц. Карл Клаузевиц, тогда же, весной 1812 года, находившийся в Вильно. А вывод такой: император решил сам управлять войсками в предстоящей войне. Несмотря на то, что он был император, практически не подготовлен к этой задаче. Однако в этом, в своей неподготовленности, он не отдавал себе отчета, пребывая относительно своих возможностей в смертельно опасной иллюзии. Ну, а генерал-лейтенант фон Пфуль, он был военным мозгом императора, фигурой очень удобной, по причине невозможности претендовать на самостоятельную роль. И приготовленный еще в Петербурге план, который был приготовлен фон Пфулем, император привез этот план в Вильно и без обсуждений поставил всех перед фактом его выполнения. Генерал фон Пфуль был единственным, кто исходил из сознательного навязывания Наполеону генерального сражения. Прусский генерал вестфальского происхождения на русской службе. Он опирался на доминирующую в те времена теорию, согласно которой военные действия следует вести двумя или более соединениями, из которых одно, конечно, основное, а другое или другие – вспомогательное или вспомогательные. Если не считать Дунайской армии финляндского корпуса, которые защищали пределы империи на самом юге и на самом севере и не могли принять участие в военных действиях, вооруженные силы России расчленялись на 4 автономных соединения. Первая – Западная армия, дислоцированная в Литве и являющаяся главной ударной силой. Поэтому первую западную армию возглавил сам военный министр, то есть Барклай де Толли, и при ней, естественно, как верховный главнокомандующий, должен был находиться император со своим штабом. Расположение частей армии пролагалось в диапазоне от Гродненско-Лидской дуги Немана на юге до Вильна и Свенцан на севере. Армия была в крайней близости от русско-польской границы, и, кроме того, с юга на север, то есть от Свенцан до Гродно, она была растянута на приличное расстояние, на 150 километров. Так что в совокупности это создавало нешуточную угрозу расчленения корпусов армии, разбросанной на таком расстоянии в случае решительного наступления противника. И, кстати, так оно и произошло. 6-й пехотный корпус Докторова вынужден был пробиваться главным силам окружным путем через Ольшаны и Сморгань. Составной частью 1-й западной армии являлся 1-й особый корпус, которому, однако, предполагалось действовать автономно. Располагался он чуть западнее своей 1-й западной армии, располагался в районе Кейдан. Теперь 2-я западная армия. 2-я западная армия дислоцировалась южнее Немана, в районе Нарева и с центром в Белостоке. То есть в том самом польском воеводстве, которое было милостиво присоединено к России решением Наполеона по Тильзитскому договору. Очевидно, что эта армия, то есть 2-я западная армия, должна была действовать в согласовании с главными силами, но уже изначально это было проблематично. Проблематично, поскольку лишь одна основная грунтовая дорога соединяла Белосток и Гродно среди болотистых лесов. Только одна. Причем дорога эта пролегала непосредственно вблизи и вдоль границы. И она легко могла быть захвачена противником, и в самом деле она будет мгновенно, в первый же день, перерезана частями корпуса Жерома Бонапарта и сделает сразу невозможным соединение двух армий в критической ситуации. Именно это обстоятельство вынудит 2-ю западную армию отступать на восток. Но ведь дело в том, что и отход на восток, скажем, к Слонему миру Несвежу, представлял чудовищные трудности, поскольку сколь-либо сносных коммуникаций в тылах 2-й западной армии не имелось. Зато в избытке имелись леса и болота. 3-я западная армия, она дислоцировалась в без малого 200 километрах южнее Белостока, в Луцке, как раз на стыке русской, польской и австрийской границ. В критической ситуации эта армия могла сравнительно быстро выйти по грунтовому шляху к Брест-Литовску. Вот туда, к Брест-Литовску, могла выйти, но не далее. Далее дороги нет. Маневрирование в болотистой Волыни представлялось крайне затруднительным. Ну, впрочем, те же проблемы были бы, кстати, и у противника. Оборона же Волыни все-таки благодаря системе рек имела много сильных сторон. В начале войны, которую мы называем Отечественной войной 12-го года, 3-я армия попыталась прийти на помощь атакуемой со всех сторон 2-й армии, но смогла добраться лишь до Кобрина, где и завязла в болотах, и затем вынуждена была вернуться обратно. По мысли фон Пфуля, Наполеон всеми силами должен обрушиться, и он, конечно, это сделает, на 1-ю западную армию, оставив против прочих армий заградительные отряды. Когда прусского генерала и советника императора спрашивали, не слишком ли близко к границе расположены войсковые части, тот отвечал, что такая диспозиция имеет умыслом спровоцировать противника на наступление именно в районе Ковна-Оран-Гродно. Ну, далее же должно происходить следующее. Едва французы начали бы переправу, корпуса 1-й западной армии спешно стягивались бы к Свинцанам, заманивая, конечно, за собою противника, но конечным пунктом отхода 1-й западной армии является состоявший от Свинцан примерно в километрах 80 заранее укрепленный Дрисский лагерь на реке Даугава. Вот именно здесь на Даугаве, в районе Дрисского лагеря, и предстояло совершиться самому главному событию по мысли фон Пфуля, а именно генеральному сражению. Тому генеральному сражению, в котором и автор плана в этом был совершенно уверен, и император Александр был в этом совершенно уверен. Армия Наполеона будет подвергнута страшному разгрому. В то время как первая западная армия уходила в Дрисский лагерь, стягивая на себе все силы Наполеона, первый отдельный корпус отходил от Ковна к Риге через всю Литву, Северную Литву, где и занимал оборонительную позицию. Именно тогда, когда первая главная западная армия заняла оборону в районе Дрисского лагеря, вторая западная армия остается в Белостоке. А отдельный корпус вышел к Риге и начинается, по мысли фон Пфуля, начало разгрома противника. Вот только заметим, что расстояние от Риги до Дриссы не менее 300 километров, а от Дриссы до Белостока более 500 километров. И любой командующий вообще-то в те времена пришел бы в ужас от такой тотальной отчужденности соединений, не имевших возможности оперативно согласовывать свои действия и своевременно оказывать друг другу помощь. Но генерал фон Пфуль считал, что подобная мизансцена как раз и является залогом победы, причем победы неизбежной и сокрушительной. Кроме того, он был уверен, и он сумел внушить это императору, что нет необходимости ежедневно связываться командующим армиями друг с другом. Нет необходимости, поскольку у каждого из командующих армиями будут в наличии четко составленные графики заранее скоординированных действий, и задача командующих заключается в том, чтобы буквально выполнять пункты этого графика. Итак, первое. Главная армия на несокрушимой позиции сковывает своей обороной основные силы Наполеона. Наполеон, конечно, будет предпринимать раз за разом попытки прорвать оборону русских, не зная, не догадываясь, его гения на это не хватит, что оборона — это несокрушима, а позиция идеальна. И в этих атаках Наполеон измотает свои силы и понесет ужасающие потери, и в течение около месяца они будут деморализованы. Численное превосходство французов будет в ходе бессмысленных атак на русские укрепления упразднено, и даже, возможно, численное превосходство перейдет к русским. Что же касается психологии, то здесь чаша весов окончательно склонится в пользу России. Второе. Отдельный корпус, стоящий в Риге, отбив вышедшего на него противника, перейдет, обязательно перейдет в контрнаступление. Это станет возможно в том числе и потому, что, неся большие потери при штурме Дрисского лагеря, Наполеон вынужден будет подтягивать разбросанные части с флангов к Даугаве. И вот отдельный корпус, он не станет наносить удар в тыл наполеоновской армии. Он перережет между Свенцанами и Вильно французские коммуникации и в конечном счете захватит и сам Вильно. И таким образом Наполеон окажется как бы внутри страны и без связи с Европой. Прекратится подвоз продовольствия, боеприпасов, невозможен станет подход резервов, фактически Наполеон бесславно, осаждая Дрисский лагерь, сам окажется в блокаде. Третье. Вторая западная армия, оставляя слева от себя заградительные кордоны противника, осуществляет наступление из мест своей дислокации в Западной Белоруссии, напомним, между Белостоком и Гродно, на север, с таким расчетом, чтобы выйти к Вильно, соединившись здесь с частями отдельного корпуса, и затем осуществить удар из Вильно в тыл армии Наполеона, застрявшей у Дрисского лагеря. Четвертое. Возможно, Наполеон до последнего останется под Дрисским лагерем, не утрачивая надежды и, вопреки, как полагал фон Пфуль, всему, так сказать, роковому для него ходу событий, в надежде преломить ситуацию в свою пользу. Возможно, Наполеон и уйдет из-под валов и бастионов лагеря и начнет отступление к Вильно. Но в любом случае его ослабленная и деморализованная армия окажется под двойным ударом. Ведь с началом наступления из Вильно второй западной армии начнет наступление из своего несокрушимого лагеря, и первая западная армия, не столь уж и важно, где произойдет окружение Наполеона, непосредственно у Дриссы или где-нибудь на пути между Вильно и Дриссой. В любом случае, для французов это окажется катастрофой. Возможно, Наполеону и удастся с ничтожной частью своей гвардии вырваться из расставленной ловушки, но основные его силы будут уничтожены. И война выиграна, и могуществу похитителей Европы будет нанесен смертельный урон. Пятое. Третья западная армия, которая дислоцирована в Западной Украине, с началом наступления на Даугаве тоже начинает наступление. Задача третьей западной армии – выйти через Холм и Люблин к Висле, то есть нанести удар по дальним коммуникациям и глубоким тылам противника, как бы замыкая вторым обручем блокаду отступающего Наполеона, который, если и сможет ускользнуть из России, но попадется уже в Польшу. Вопреки данным русской разведки и информации, предоставляемой англичанами, генерал фон Пфуль, кстати, как и Барклай де Толли, кстати, как и почти все русские генералы, считал, что Наполеон вступит в войну с армией в 250-300 тысяч человек, не больше. Возможно, здесь предположения строились на формальном подсчете. Полковник Чернышов сообщал, что Наполеон готовит к наступлению от 10 до 12 пехотных и конных корпусов. А типичный пехотный корпус обычно состоял из двух пехотных дивизий, а в каждой пехотной дивизии 12 батальонов, и одной двухполковой легкоконной или драгунской бригады. Конный корпус состоял из двух дивизий или, в исключительных случаях, из трех, и, соответственно, это 9 или, в крайнем случае, 15 эскадронов. Таким образом, пехотный корпус типовой колеблется в численности от 16 до 20 тысяч человек, а конный – от 5 до 7 тысяч человек. Формальная совокупность как раз и дает предполагаемое число нападающей французской армии – 250, максимум 300 тысяч человек. Но, понимаете ли, Наполеон, в отличие от фон Пфуля, был отнюдь не немцем-догматиком, а французом, точнее, корсиканцем, с умом чрезвычайно живым, подвижным, склонным к импровизации, творчеству, исходившему не из мертвых схем и абстрактных умозаключений, а из конкретных условий и достигаемых целей. Он определял численный и качественный состав корпусов из того комплекса задач, которые перед этим корпусом ставились, и из индивидуальных возможностей командиров корпусов и дивизий. Вот так, скажем, корпуса 6-й, баварский, под началом Гувена Сен-Сира, 7-й, это саксонский, под началом Жана Ренье, или 8-й, это вестфальский, под началом Жерома Бонапарта, действительно состояли из двух пехотных дивизий и одной кавалерийской дивизии легкой. Кстати, у Ренье вместо дивизии вообще только бригада. Однако бригада не из двух, а из трех легкоконных полков. А вот 9-й корпус маршала Виктора имел уже в составе 3 пехотных дивизии и 2 автономные легкоконные бригады. Или 11-й резервный корпус маршала Пьера Ожеро. В нем состояло 5 пехотных дивизий. И одна из них, генерала Морана, имела не 2 в своем составе, а целых 5 бригад. И кроме того, была еще кавалерийская дивизия Кавиньяка. И эта дивизия не из 4, как обычно, а из 8 полков. И еще одна была легкоконная отдельная бригада. И все это, между прочим, повторяю, в 11-м корпусе маршала Пьера Ожеро. Также 5 дивизий и 1 кавалерийская дивизия состояла в 1-м корпусе маршала Луи Николя Даву. Колебалось, между прочим, и количество батальонов в полках. В корпусах Сен-Сира и Ренье в пехотном полку по 2 батальона. В корпусах Нея или Евгения Багарне по 4 батальона. А в корпусе Даву по 5 батальонов. И, соответственно, дивизия могла состоять и из 8 батальонов, и из 18 батальонов. Аналогичная ситуация и в кавалерии. Корпуса 1-й конный – это Этьена Нансути, 2-й конный – это Людовика Монбрени, и 3-й конный – это Эммануэля Груши – состоял из 3 дивизий. Причем в первых 2 корпусах в дивизиях было не по 2, а по 3 бригады. В 4-м же корпусе Виктора Латюрмабура было только 2 дивизии. Правда, все кавалерийские полки были 4-эскадронные, а вот в кавалерийских полках австрийского корпуса князя Шварценберга было по 8 эскадронов. Итак, формальный метод подсчета французской армии несостоятелен, поскольку он не давал даже приблизительного представления о реальном численном составе великой армии Наполеона. Но фон Пфуль, как, впрочем, кстати сказать, и Барклай, люди педантичные. В результате они допустили исходную ошибку, размеры которой чудовищны. Они гипотетически исходили из армии противника, уменьшив ее почти в 3 раза. Так что ни организационно, ни психологически в России оказались не готовы к тому, чтобы иметь с такой громадой, как великая армия Наполеона Бонапарта. Основное место в разгроме Наполеона по плану фон Пфуля отводилось Дрисскому лагерю, которому первая западная армия должна была приманить основные силы Наполеона, и где русские должны были укрыться и выдержать оборону. Выдержать оборону, изматывающую противника, но оставляющую их самих в безопасности. Местом для лагеря фон Пфуль определил излучину Даугавы в 50 километрах по течению ниже Полоцка. Местности этой непосредственно автор злосчастного плана войны не видел. Как последовательный теоретик, фон Пфуль работал только с картами. Своим тылом лагерь как раз и был обращен к реке. Фланги, как казалось, были хорошо закреплены не только тем, что они упирались все-таки в берега реки, вот в эту дугу, но и наличием болот и густого леса. По фронту же было сооружено несколько линий оборонительных укреплений, прежде всего, это система линий окопов-дрестрелков, за нею система флешей, прикрывающих артиллерийские батареи, в третьей линии обороны система редутов, из которых многие так и не были, кстати, довершены к началу кампании, и за ними уже располагалось собственно место лагеря, сильно пересеченное, местами заболоченное, полого спускающееся к реке. Заметим, что в отличие от низкого левого берега, противоположный правый берег Даугавы был довольно высоким и крутым. По поручению Александра I военный министр Барклай де Толли и состоящий при ставке его императорского величества, но формально числящийся в отпуске генерал Бенниксен, в конце мая инспектировали Дрисский лагерь. Сказать, что они остались неудовлетворены, было бы слишком мягко. Надо заметить, что Барклай с самого начала был противником строительства такого лагеря, полагая, что выделенные силы и средства следовало бы передать на расширение укреплений Динабургской крепости, отстоящей от Дриссы километрах в 60, тоже ниже по течению. Если уж план таков, что следует держать оборону, то предпочтительнее это делать на отменных, доминирующих над местностью позициях Динабурга, где укрепления имеют между собою отличную связь, равно как и сама крепость связана отменными коммуникациями с Ригой и Псковом. Ну, заметим, что Барклай идеализировал Динабургскую крепость, а генерал Алексей Ермолов дал уничижительную характеристику новым укреплениям Динабурга, выполненных при министерстве Барклая. Но правда в том, что динабургские укрепления представлялись едва ли не образцовыми при сравнении с тем, что увидели генералы в Дриссе. И Барклай доносил императору. Во-первых, местоположение выбрано крайне неудачно. Ряд возвышенностей вокруг лагеря позволяет противнику, заняв эти возвышенности и установив там артиллерийские батареи, беспрепятственно и безнаказанно обстреливать лагерь навесным огнем. Во-вторых, территория лагеря столь сильно рассечена оврагами, что представляется невозможным при необходимости своевременное маневрирование внутри лагеря, равно как и концентрация армии для проведения контратак. В-третьих, лагерь имеет систему многочисленных, но хаотично и плохо связанных друг с другом укреплений, а часто и укреплений вовсе автономных. В то время как со стороны реки укреплений нет вовсе. «И что произойдет, — спрашивал Барклай, — если Наполеон ниже или выше по течению Даугавы переправит часть своих корпусов на правый берег и нанесет удар с востока? Высокий правый берег и низкий левый берег Даугавы легко могут иметь для армии, находящейся в Дрисском лагере, катастрофические последствия, а именно, с высокого правого берега противник легко может поражать низинно расположенный лагерь артиллерийским огнем. Кроме того, в случае решения об отступлении и оставлении русской армии Дрисского лагеря, а этого нельзя не учитывать, сделать это будет невозможно. Двух удачно расположенных батарей на правом берегу будет достаточно, чтобы противник полностью парализовал переправы, немногочисленные и плохо организованные. И вывод. Триский лагерь вовсе не является неприступным. Место для лагеря выбрано крайне неудачно, без знания конкретных особенностей местности. И это неудивительно. Повторим, фон Пфуль выбирал местоположение для лагеря, находясь в Петербурге, используя только карты. «Система укреплений должна быть признана недостаточной», — докладывал Барклай. «И исправить в короткое время положение невозможно в силу масштабности работ. Нахождение в лагере представляется опасным и может иметь нежелательные, то есть катастрофические последствия». Барклай вообще-то осторожен. Зная, что Дрисский лагерь одобрен императором, он не решился в докладе Александру Первому написать прямо, что пребывание в этом лагере армии обернется абсолютным поражением, трагедией. Барклай был уверен, что Наполеон, известный своим искусством маневренной войны, сделает все возможное, чтобы полностью блокировать русских, заняв правый берег Даугавы. И когда он это сделает, он замкнет блокаду вокруг первой западной армии, и он начнет интенсивный обстрел лагеря с восточной стороны. И Барклай знал, что после этого катастрофа будет уже неизбежна. Генерал Бенниксен, он был избавлен от необходимости писать доклад. В беседе с императором Бенниксен был осторожен, поскольку недовольство Александра могло навсегда оставить честолюбивого генерала в бессрочном отпуске. А Бенниксен же надеялся вернуться в армию либо командующим одного из соединений, либо начальником штаба. Несмотря на почтенный возраст, а он был одногодком Кутузова, Бенниксен был человеком деятельным, с далеко не израсходованной энергией и неудовлетворенными еще амбициями. Поездка для обзора Дрисского лагеря была знаком того, что император собирается возвратить Бенниксена в строй. Но увиденное в Дрисском лагере столь поразило опытного военачальника, что он не мог удержаться и в разговоре с императором Александром рискованно отметил, что, во-первых, укрепления не имеют между собою связи, и это резко снижает эффективность обороны в целом. А во-вторых, сообщение между частями внутри лагеря крайне затруднено из-за специфики местности, да и в целом низинное место крайне нездоровое. А в-третьих, наличие леса и профилей местности позволяет противнику совершать маневрирование непосредственно перед лагерем, оставаясь необозреваемым русскими. И, следовательно, невозможно будет знать заранее время и место очередной атаки французов. В-четвертых, переправы расположены крайне неудачно, и их этих переправ недостаточно, и при отступлении это может обернуться множеством неоправданных жертв. В-пятых, в целом профили укреплений безобразны. Они непрофессиональны, они неудобны при обороне. Генерал Бенниксен, впрочем, тоже ведь не сказал Александру Первому откровенно то, в чем был уверен. Если русская армия войдет в Дрисский лагерь, она там будет непременно уничтожена. Сказать такое императору означало для Бенниксена навсегда распрощаться с военной карьерой. Он же считал, что, вернувшись в строй, он сможет каким-либо образом изменить ситуацию. В своих записках Бенниксен написал вполне откровенно о том, что он увидел. А мы процитируем. «Более 2000 человек работало в течение 6 месяцев над этими укреплениями. Их называли вторым Гибралтаром. Поэтому можно представить себе мое изумление, когда я нашел тут самую плохую, самую невыгодную позицию, какую только возможно изобразить для сражения. Сражение, которое должно было решить участь компании и, быть может, государства. Она, эта позиция, была переполнена укреплениями, по большей части плохо расположенными и возведенными самым грубым образом, насыпями, за которыми мог засесть неприятель, редутами и батареями, возведенными одна под другой, причем не было обращено внимания на условия местности, и задние укрепления редко защищали доступ в передние. Да и могло ли быть иначе, коль скоро генерал Фуль нанес на плане укрепления по своей фантазии, никогда не видев самой позиции? Вот такое писал в своей записке потомкам Бенниксен. Отдадим ему должное. Спустя месяц, когда русская армия все же войдет в Дрисский лагерь, понимая, что ситуация такова, что завтра уже может произойти катастрофа, он изложил свои соображения Александру уже без всякой дипломатии. Впрочем, то же самое сделали и стоящие рядом с Бенниксеном Барклай де Толли. Их тогда 25 июня поддержали генерал Ермолов и полковник-инженер Мишо. А Ермолов дал задумке фон Пфуля убойную характеристику в своих воспоминаниях. Процитируем. «Выбор направления самого места для лагеря и образ укреплений, по мнению многих, не мог не быть соображением здравого ума. Господин Пфуль может найти утешение в одобрении немалого числа наших генералов». Надо сказать, что Ермолов всегда был язвителен в отношении своих коллег. Продолжаем. «И фон Пфуль может пренебрегать мнением французов, которые называли лагерь образцом невежества в науке укрепления мест. И мне не случалось слышать возражений против того». А о всем плане предстоящей войны, том плане, который был подготовлен бароном фон Пфулем, Ермолов впоследствии жестко и справедливо скажет. «Если бы Наполеон сам направлял наше движение, то, конечно, не мог бы изобрести для себя выгоднейших, чем те, которые мы сами, руководствуясь безумными фантазиями прусского теоретика, ему предложили». К сожалению, император Александр I оставил без внимания все критические замечания относительно Дрисского лагеря. Прежде всего, отказаться от Дрисского лагеря было невозможно, поскольку лагерь этот занимал центральное место во всей стратегии предстоящей войны с Наполеоном. Отказаться от лагеря означало ни много ни мало, как отказаться от того плана, который император считал своим и считал его идеальным. И, кроме того, Александр был очарован фон Пфулем. Он был очарован его колоссальной эрудицией, способностью говорить часами и цитировать по памяти страницы уставов, старые диспозиции, труды разных веков по военной истории, по стратегии и тактике. Твердо решив стать в предстоящей войне во главе действующей армии, Александр I брал у фон Пфуля уроки и довольно быстро, ибо император умел учиться, довольно быстро перенял и образ мысли, и форму изложения своего учителя. Трудно сказать, кто был более самоуверен, император или его учитель барон Пфуль. Но это все будет иметь роковые последствия в войне с Наполеоном.